Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. августа 1982 года сторож летнего лагеря под Киевом нашел труп молодого человека. Парень был крепкого телосложения и одет в спортивный костюм. Это произошло неподалеку от Олимпийской базы. Судя по всему, убитый был спортсменом-разрядником. Сторож лагеря сразу же позвонил в милицию. Оттуда сигнал направили в прокуратуру. На место выехал следователь Семен Иванович Градский. Приветствую. Что у вас? На лице ссадины, но убили его ударом в затылок. Предполагаю, что лопаты. Между ногами свежий след от полотна. Парень крупный, здоровый, но, как говорится, против лома нет приема. След есть? Нет, видимо, больше 5 часов прошло. Спасибо. Ну что, в следующий раз раньше вызывайте. В следующий раз так и сделаем. За час до убийства нормально будет? День добрый. Семен Иванович, по соседним селам проехать, узнать, что за малый. Нет, не надо. Это ватерполист. Обрати внимание на подушечки пальцев. Видишь, мацерация? Ткань размягченная. А, кожа прачки. Вот-вот, кожа прачки. Из бассейна не вылезает. А еще за ушами и под подбородком раздражение. От шапочки на завязках. От шапочки. Так что дуй на базу и приведи тренера ватерпольной команды. Сюда? В морг. Интересная у спортсменов жизнь. По миру катаетесь. Это кому как повезет. Через несколько часов в морг прибыл Александр Александрович Качур. Вы его знали? Это Артем Шмаков, новобранец наш. Недавно перевелся из дублирующего состава. Конфликты у Шмакова с кем-то в команде были? Я же говорю, какие конфликты? Он недавно перевелся из дублирующего состава. Вчера приехал на тренировку готовиться к новому сезону. Конфликтов, значит, говорите, не было. А откуда тогда ссадины на костяшках рук, синяки на лице и кровь чужая под ногтями? Я не знаю. Вам с этим разбираться, не мне. Мне команду сбором готовить надо и с руководством объясниться. Я вас еще не отпускал. Идите. Родители Артема Шмакова жили за 1000 километров от Киева, в Керчи. Дома он бывал редко, каникулы провел в Киеве. Поэтому следователь решил поговорить с его институтскими друзьями. На тренировочной базе в комнате убитого провели осмотр, изъяли личные вещи. Заграничный приемник, жевательная резинка, электробритва, книга Айзека Азимова. В общем, все эти вещи говорили о том, что Артем был парнем модным. А вот прическа Шмакова такого впечатления не производила. В то время в моде были длинные прически, а у Шмакова стрижка под горшок. Во внутреннем кармане его сумки нашли 2 баночки для диафильмов. Однако внутри была не пленка, а таблетки. В одной желтые, в другой белые. Их отправили на экспертизу. Лаборатория выдала следующие результаты. В одной баночке из сумки Шмакова были антидепрессанты, а в другой – сильные анаболические стероиды. Анаболики – химические производные гормона тестостерона. Прием этих препаратов увеличивает мышечную массу, снижает процент жировых отложений, быстро восстанавливает силы спортсмена. Анаболики широко применялись со второй половины 60-х. Это было время, когда победы на Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах служили в первую очередь инструментом идеологической борьбы. Поэтому на стадионах, в рингах и бассейнах соревновались спортсмены, а за кулисами – фармацевты. И если на мужчинах прием препаратов внешне не отражался, то женщинам редко удавалось скрыть употребление анаболиков. На Олимпиаде 76 в водных видах спорта не было равных спортсменкам из ГДР. 17-летняя школьница из ГДР Корнелия Эндер, обладательница 18 мировых достижений в плавании, установила в Монреале еще 4. Эндер получила и 4 золотые награды. Однако зрители не могли не отметить, что у плавчих неестественно широкие плечи, а также очень низкие голоса. На что тренер сборной произнес: «Мы здесь, чтобы побеждать в плавании, а не в пении». После этого случая Олимпийский комитет активизировал борьбу с допингом. А справедливость присуждения тогда медалей пловцам из ГДР до сих пор оспаривается в различных судебных инстанциях. Ласточкин Даниил Сергеевич. Записал. Итак, Ласточкин, скажите, вам это знакомо? Диафильмы? Не совсем. Не знаете, что это? Таблетки какие-то. Артем мне про них ничего не рассказывал. Понятно. Скажите, а драки, споры, конфликты у Шмакова были? Да не, что. Он был очень веселым и компанейским парнем. Понятно. А почему у Артема такая стрижка странная, под горшок? Это он не сам. Его насильно подстригли. В команде, куда только что перешел Артем, есть ритуал. Новичок должен пройти обряд посвящения, не самую приятную процедуру. Успокойся! Все через это прошли! Вова! Оперативник чувствовал, что Ласточкин знает больше, но почему-то не договаривает. Если вам есть что сказать, вы говорите, не бойтесь. Ведь нам нужно найти убийцу вашего друга. Обряд с шапочками – это еще не все. Молодых очень часто отправляют стирать старшим вещи, чаи им приносить. И греть унитаз. Греть унитаз? Ну да. Вот приходит капитан в туалет, а на холодном сидеть неохота. Вот отправляет молодого греть. Жестко. Данил, а вы были на базе в день убийства Артема? Был. Но около 9 часов вечера уехал. И почему? Отчислили меня в этот день. Отчислили? А вы не обижаетесь на Артема за то, что вас отчислили, а его приняли? Да нет. Мы же не конкурентами были. Я вратарь, а он нападающий. Покойный Шмаков перед смертью с кем-то дрался, и, судя по чужой крови под его ногтями, убийце хорошо досталось. Следователь Градский с коллегами пришли на тренировку ватерполистов, чтобы присмотреться к одноклубникам Артема. Так, закончили, подплываем к стене, работаем, ребята! Гляньте, у кого на руках и лице свежие синяки и ссадины. Пришли мешать тренировке? Давайте, если что надо, я вам сам расскажу. Несколько часов назад в лесу, возле базы, найдено предполагаемое орудие убийства. Все это время его поиски не прекращались. Сложность была в том, что вокруг базы лес на много километров. В той его части, которая прилегает к шоссе, нашли присыпанную ветками лопату. Это был критический день для находки. Эксперты знают, что отпечатки живут 2-3 дня. Это лопата. На ней обнаружена кровь убитого. Еще не установлены отпечатки пальцев. Так что по протоколу нам надо снять отпечатки пальцев у всей команды и взять кровь. И у тренерского состава тоже. После тренировки. Вон, тот с усами. Есть синяки и ссадины. У них зеленкой замазан. Готовь инструменты. После тренировки всех откатаешь. И особенное внимание усатому. Ватерполистом, у которого заметили ссадины, оказался капитан команды Глеб Клюкин. Помимо дактилоскопии, криминалист сделал еще и срез эпителия спортсмена. Результаты были готовы на следующий день. Гражданин Клюквин, экспертиза обнаружила под ногтями убитого кровь. Вашей группы и резус-фактор. Но у нас в некотором роде уникум. Четвертое отрицательное. Алиби у вас есть на 9 вечера 29 августа? Есть. Я спал в своей комнате на базе. Кто-то может это подтвердить? Никто. У меня отдельная комната. А баб водить тренер запрещает. Баб водить тренер запрещает. Значит, никакого алиби у вас нет. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Вы чего? Да, я подрался со Шмаковым. Но это случилось не вечером, а перед второй тренировкой в 3 часа дня. Без 5:03. Выходим в дворец. Шмаков? Давай к сортиру. Глеб. Ты чего не понял? Стульчак холодный. Иди грей. Давай! Следователь решил не сообщать Клюквину, что на лопате орудия убийства не нашли его отпечатков. Формально Градский был прав. Клюквин вполне мог их стереть. К тому же подтвердить факт драки капитана и новобранца в раздевалке никто из партнеров по команде не мог. Клюквин задержал Шмакова в раздевалке, таким образом свидетелей их разбирательства не было. В день, когда капитана ватерпольной команды задержали, следователю стали поступать звонки из высоких кабинетов. За Клюквина хлопотал сам прокурор города, но Градский не поддался напору начальства, и капитан ватерполистов остался в статусе задержанного на 3 суток. После задержания Клюквина на пороге кабинета следователя появилась неожиданная посетительница. Здравствуйте. У меня есть важная информация по поводу убийства Артема Шмакова. Присаживайтесь. Как вас зовут? Меня зовут Стелла Качур. Мой отец – тренер Качур. Клюквин не убивал Артема. И вы о том же. Сейчас будете мне рассказывать о том, какой Клюквин хороший парень, да? И что без него посыпется все водное поло страны, так? Нет. Может быть, Клюквин и дерьмовый человек, но Артема убили другие люди. Мы встречались с Артемом. хоть и не афишировали свои отношения. Виделись тайком. И так как сбор моей команды уже шел, Артем приехал на один день раньше своей команды. Свидание прервали двое незнакомцев. Ты ж Маков. Ну? Полным текстом. Ну я, и чё? Неожиданно один из них ударил Артема и произнес буквально следующее. Это тебе привет от пилюли. Как он сказал? Диафильмы? В лесу недалеко от олимпийской базы найден труп молодого парня, убитого ударом лезвия лопаты. Тренер сборной по водному поло опознал в нем члена команды Артема Шмакова. При осмотре тела сыщики обнаружили множественные синяки и ссадины, полученные незадолго до смерти. Сосед Артема по комнате рассказал, что в коллективе царит дедовщина, над новичками издевается. Осмотрев всех ватерполистов олимпийской базы, сыщики обратили внимание, что на теле капитана Глеба Клюквина следы недавней драки. Клюквин признается, что сцепился с Артемом в раздевалке, но парень категорически отрицает свою причастность к его смерти. При осмотре личных вещей убитого сыщики находят странные таблетки в двух баночках из-под диафильмов. Позже девушка, с которой Артем встречался, рассказала. Она стала свидетелем сцены, когда неизвестные угрожали Шмакову и требовали расчет за диафильмы. Как он сказал? Диафильмы? Это Леонид Пилютиков, или просто Пилюля. Он занимался продажей импортных таблеток в баночках для диафильмов. Дело в том, что в западных аптеках большинство таблеток продавалось не в блистерах, как у нас, а в баночках. На полную баночку покупателей найти было трудно. Вот Пилютиков и расфасовывал препараты на более мелкие порции. Вьетнамские мази, индийские вакцины, венгерские противозачаточные таблетки. По аптечным прилавкам СССР легко можно было понять, с кем дружит страна. Препараты из КАП стран в Союзе официально не продавались. Их доставали по большому блату или втридорого покупали у перекупщиков. В 80-м году режиссер Георгий Данелия перенес клиническую смерть. Спасти его мог препарат из Германии. Там его купил Норберт Кухинке, который за год до этого снялся у режиссера в фильме «Осенний марафон». Но даже когда лекарство долетело в СССР, таможня отказалась его пропускать. No, все-таки слишком официально строгая и неулыбчивая она, наша таможня. После вмешательства влиятельных друзей Данелли препарат передали. Но это было исключением из правил. В период застоя и вплоть до распада Союза подпольная торговля импортными лекарствами приносила черным аптекарям 1000 рублей прибыли в месяц. Подруга убитого настаивала. Неизвестные давали Артему на возврат денег всего один день. Этот срок истекал в тот вечер, когда Шмакова убили. Оперативники пытались быстро найти черного аптекаря Пилютикова, но это оказалось не так просто. По домашнему адресу Пилюля не появлялся. Проверили квартиры друзей и родственников, но тоже безрезультатно. Информаторы утверждали, что Пилюля от кого-то прятался. Оперативник Гагарин получил от следователя задачу – обойти залы спортивных секций, смотреть в оба, искать человека, который принимает таблетки из баночек для диафильмов или просто заедает таблетку хлебом. Так принимали анаболики. На спортивном сленге это называлось «завтрак чемпиона». Спустя несколько дней в раздевалке бассейна СКА попался нужный человек. Ну что, приплыли? Ну что ж ты, Дима, кандидат в олимпийскую сборную по плаванию. А кушаешь таблетки? А вот я возьму и расскажу все твоему тренеру. Пожалуйста, не надо. Ну, может, и не расскажу. А ты мне за это дашь адрес, где можно найти Пилюлю. Да нет никакого адреса. Так, понятно. Найди мне телефон Диминого тренера. Да я серьезно. Ну, пилюля уже полгода прячется. То ли от боксера, то ли от каратиста. Почему? Ну, он ему продал препарат с побочным действием, из-за которого, в общем, тот стал импотентом. А как ты себе таблетки достаешь? У пилюли есть условный сигнал. Пилюля придумал такой секретный код. В киоске «Союзпечать» на улице Красноармейской раз в неделю в правом верхнем углу витрины появлялись красные баночки для диафильмов. Это был сигнал знающим людям. Значит, за киоском весь день можно встретить пилюлю. Минут 40 побудем, еще добудем ехать в другое место. Ну что, есть что? Ну. Ты че? Стоять! Руки! Руки! Гражданин Пилютиков, скажу сразу, спекуляцией я не занимаюсь. Этими делишками мои коллеги займутся. А меня интересует убийство Артема Шмакова, вашего постоянного клиента. Я к убийству никакого отношения не имею. Свидетели утверждают, что накануне убийства ваши подручные угрожали, запугивали Шмакова. Сутки давали на то, чтобы долг вернул. И ровно через сутки его убили. Хорошая логика, но ментовская. Ну зачем мне убивать должников? Труп денег не приносит. Это был хорошим клиентом. Денежный. 2 года покупал стероиды у меня. Ну, я бы печень ему отбил, но не убивал. Не убивал я его. Что необычного было в общении со Шмаковым в последнее время? Да все, как всегда, вроде. Был там один странный заказик 1.5 года назад. Еле нашел тебя. А что так все секретно, а? Время такое. Слушай, а это правда, что ты боксера импотентом сделал? Бывает. Инструкцию плохо перевели. Побочный эффект, так сказать. Теперь не высовываюсь. Слушай, так ты можешь мне продать тех же таблеток, что и боксеру? Тебе зачем? Надо. Хорошо, только без скидки. По полной стоимости. Что ты мне городишь? Кто в своем уме будет принимать такие таблетки? Да никто. Просто, может быть, он не себе. Понимаете? Первым делом криминалист проверил, есть ли на орудии убийства отпечатки пилюли или кого-то из его головорезов. Не было. Затем выяснили, есть ли у этой троицы алиби. Оказалось, когда убивали Шмакова, пилюля с дружками развлекались на квартирнике. В 21.00, время убийства, соседи скандалили с ними на лестничной площадке из-за окурков. Получалось, что версия о причастности Пилютикова к убийству ошибочная. К тому же следователю пришлось выпустить капитана ватерполистов Клюквина. Однако Градский не отчаивался. У него была занятная информация от пилюли. Если верить дельцу, покойный покупал вот этот препарат не для того, чтобы использовать его по прямому назначению, а из-за побочного эффекта – резкого снижения потенции. Понятно, что не для себя. Но вот вопрос – для кого? И, может быть, этот кто-то причастен к убийству Артема? Здравствуйте, что-то важное? Для меня очень важное. Я же вам говорил, что Глеб не убивал Шмакова. А вы продержали 3 дня безвинного парня. Это еще не доказано. Уже доказано. Смотрите, в день убийства Артема в бассейне работал фотокорреспондент из республиканской газеты. Делали репортаж о начале сборов. И что? Фотограф был на 2 тренировках. На фотографиях четко видно, что и у Глеба, и у Шмакова на 1-й тренировке не было синяков, на 2-й были. Из чего следует, что драка состоялась именно здесь, в бассейне. И кровь Глеба попала под ногти Шмакова именно здесь, а не в лесопосадке. Так что оставьте парня в покое. Интересно. Что именно интересно? Следователь увидел незнакомого ватерполиста. Тренер сказал, что это Даниил Ласточкин, сосед убитого по общежитию. Градский не мог знать его в лицо, потому что с парнем общался оперативник Гагарин. Да вот на этой фотографии есть Ласточкин. А на этой его уже нет. Все правильно. На 1-й тренировке он был, и после 1-й тренировки я его отсеял. Почему? Он 1.5 года наигрывался и не оправдал доверия. У меня принцип. Я дублера больше 1 в год не беру. Я свой выбор сделал и остановился на Шмакове. На Шмакове. Из разговора с тренером следователь сделал вывод, что друг убитого Шмакова был не совсем искренним. Напомню, что он сказал, что с Артемом они не конкуренты, мол, играют на разных позициях. Но выходит так, что, взяв команду Шмакова, тренер отцепил Ласточкина. Следователь в кратчайшие сроки навел справки, и вот какой факт выяснился. На летних каникулах Даниил гостил у родителей, и там регулярно посещал поликлинику. Вот выписка из регистратуры. 4 визита к урологу и 10 физиопроцедур. Были проблемы и с алиби Ласточкина. Когда убили Шмакова, Даниил, по его собственному признанию, ехал в метро, возвращался в общежитие. Пока что следователь не мог сказать, есть ли на орудии убийства пальчики Ласточкина или нет. Напомню, у Градского были образцы отпечатков всех игроков команды, кроме отчисленного Даниила. Следователь придумал, как добыть их тихо, не спугнув подозреваемого. Понять, причастен Ласточкин к убийству друга или нет, помог тренер Качу. По просьбе следователя он вновь вызвал Даниила на сборы с основной командой. Стоп! Ласточкин, возьми 4-килограммовые! Надо завоевать доверие! На самом деле это следователь попросил тренера дать Ласточкину отдельный комплект гантелей. Так будет легче снять с них отпечатки и сравнить с тем, что нашли на орудии убийства. Все, бросили. Идем в бассейн. Гантели с отпечатками тут же на месте изучил опытный криминалист Силков. У него не было сомнений, на черенке лопаты, которой убили Шмакова, и вот на этой гантели отпечатки пальцев совпали. Пальчики принадлежали отчисленному в первый день сборов Даниилу Ласточкину, другу Шмакова. Ласточкин Данил Сергеевич. Я. Вы задержаны по подозрению в убийстве Артема Шмакова. Пройдемте. У нас для вас плохие новости, Ласточкин. Мы нашли в лесу, недалеко от места убийства, лопату. На ней кровь убитого. А еще там ваши отпечатки пальцев. К тому же мы знаем, что Артем намеренно дал вам таблетки с побочным эффектом. И о том, что вы были у уролога в родном городе, мы тоже знаем. Не отвертишься. В лесу недалеко от олимпийской базы найден труп молодого парня, убитого ударом лезвия лопаты. Тренер сборной по водному поло опознал в нем члена команды Артема Шмакова. При осмотре личных вещей убитого сыщики находят в двух баночках из-под диафильмов таблетки, содержащие анаболики. Один из ватерполистов признается, что импортные стероиды им продает Леонид Пилютиков по кличке Пилюля. Когда дельца задержали, тот рассказал, что полгода назад к нему пришел Шмаков и попросил продать таблетки с побочным эффектом, вызывающим импотенцию. Следователь предположил, что именно тот, для кого предназначались эти таблетки, и мог убить Шмакова. Подозрение падает на недавно отчисленного из команды Даниила Ласточкина. Экспертиза установила, что отпечатки на лопате, которые убили Артема, принадлежат ему. Ласточкина задерживают. У нас для вас плохие новости, Ласточкин. Мы нашли в лесу недалеко от места убийства лопату. На ней кровь убитого. А еще там ваши отпечатки пальцев. К тому же мы знаем, что Артем намеренно дал вам таблетки с побочным эффектом. И о том, что вы были у уролога в родном городе, мы тоже знаем. Не отвертишься. Понимая, что все улики против него, Даниил Ласточкин начал давать показания. Мы с Артемом еще при поступлении сдружились. Вместе в одной комнате жили. Вместе за дубль начали играть. Парни мечтали однажды попасть в первую команду. Это гарантировало звание мастера спорта, хорошую зарплату, а по итогам успешного сезона можно было претендовать на квартиру и машину. И вот в конце первого курса он первый раз принес эти таблетки. Это был импортный препарат, допинг. Он снимал усталость, повышал выносливость и уровень агрессии. Раз, два, три. Раз, два, три. А что, без допинга никак? Мы знали, что тренер берет только одного новичка в год. Чтобы попасть в первую команду, ты должен быть на две головы выше своих конкурентов. Ну или... Что или? На первом курсе Сан Саныч взял свою команду зять, мужа, старшей дочери. И была у него еще одна дочь. Она занималась в одном бассейне с ватерполистами. После случая с зятем каждый молодой игрок хотел приударить за девушкой и таким образом пробиться в первую команду. Ты ласточка? Да. А ласточкой прыгать умеешь? Умею. Смотри. Ты не Ласточкин. Ты Утюгов. Мы начали встречаться со Стеллой. Тайком. Пока ее отец не увидел нас. Ласточкин! Ласточкин, вратарь дубля. Иди сюда. Завтра приедешь на тренировку первую команду. Видать, под присмотром хотел держать. И тут я сглупил. Тёма, Тёма, Тёма, Тёма, вставай! Ласточкин, имей совесть. Тёма, меня пригласили с первой команды тренироваться. Да отвали! Тёма, ну! Ну, ты чего? Не знаешь, может, у Саныча еще одна дочка есть? Дурак ты, блин. Ну, он же видел, как я играю. Ну. После разговора с тренером Ласточкин поехал в общежитие и поспешил поделиться радостью со своим другом Шмаковым. Я начал тренироваться за первую команду. А Артем делал вид, что был рад за меня. Он принес мне новые таблетки. Вот, держи. Фирма. Ну, я что, не знал, какой будет побочный эффект. Начались проблемы с потенцией. Он-то их тоже принимал. Я думал, что в бассейне простудил. Там холодно бывает. Кто она? Ты о чем? Не нужно делать из меня дуру. Стелла подумала, что я изменять ей начал. А я ведь не мог признаться, что у меня там ничего не работает. Когда закончился сезон, я поехал в свой город. Начал записываться в всевозможные больницы, к бабкам даже. Ничего не помогало. Вернулся в Киев в первый же день сбор. На построении он увидел своего друга Шмакова и очень обрадовался. Артема тоже зачислили в первую команду. Братуха, как тебя взяли? Серьезно? Блин. А ты чего сюда приехал? Так я же это, ну... Тебе здесь делать больше нечего. Вещи тихонько собрал и назад к себе в дубль. Отлично выглядишь, нормально. А как вы узнали, что эти таблетки подсунул вам именно Шмаков? После первой тренировки я зашел в раздевалку. Там был Тёма. Все это время Ласточкин думал, что пьют они со Шмаковым один и тот же препарат. Но таблетка Шмакова была желтая, а Даниил принимал белое. Сомнений не осталось, когда парень увидел дочь тренера вместе с Артемом Шмаковым. Ласточкин понял, что Артем отправился в лесопосадку на пробежку и пошел следом, по пути прихватив лопату со двора огородника. Ласточкин хорошо знал эту тропинку. Вместе со Шмаковым они тут не раз бегали, когда еще тренировались за дубль. Рассчитать, где окажется Артем, труда не составило. Не хотел я его убивать. Не хотел. Я ведь покалечить его только хотел. Я думал, он не друг, а он. Проверьте, если все правильно, подпишите. А сколько мне дадут? Даниил Ласточкин получил 7 лет лишения свободы. Его судили за нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли за собой смерть. Через 4 года родители парня просили тренера Качура помочь, похлопотать насчет условно-досрочного освобождения. Но тот отказал. Данил отсидел положенное полностью. После освобождения Ласточкин вернулся в спорт. Он быстро набрал форму и вскоре переехал за границу. Там сменил имя и еще 10 лет выступал за малоизвестный скандинавский клуб.